И снова они двинулись ускоренным маршем дальше, вперед, по иссохшей желтой земле. Они уже были в этих местах несколько лет назад. Помимо воспоминаний, у мухи с тех пор остался небольшой шрам на шее. Тогда ему повезло. Возможно, повезет и сейчас. Они действительно ничего не знали о нынешнем положении вещей. Там, где несколько лет назад находилось логово талибов, сейчас могло быть что угодно. Вот только бы снова не напороться на патруль. Хватит. Неизвестно, чем еще обернется недавний рукопашный бой. А они еще и не начинали дело. «Рассредоточиться», — коротко скомандовал пастух. «Ты помнишь, сколько здесь выходов?» — спросил артист, который, прищурившись, оглядывал местность. «Три. Третий выход по другую сторону вон того перевала. Слишком далеко обходить». «Значит, заходим сначала отсюда», — согласился док. «Справа ты, я и трубач, слева артист и муха. Где встречаемся?» «Помнишь, где соединяются два коридора?» «Там еще склад оружия?» «Угу». «Ясно. В общем, соединяемся в гроте». «Вокруг гротов никого. Это очень подозрительно. Если катакомбы отмечены крестиком и американцы о них знают, почему же нет ни часовых, ни войск, ни заграждений?» Ответов на эти вопросы не было, но пастух не собирался гадать. Он просто махнул рукой, что означало «вперед». Когда они вошли в прохладный сумрак подземных коридоров, их охватило ощущение, будто здесь давно никого не было. Впрочем, ощущение могло быть обманчивым. И пастух безошибочно почувствовал — здесь западня. Но именно для того им и поручили эту тяжелую работу, чтобы влезать в капканы и западни и выходить оттуда живыми. Предельно осторожные жесты, кошачьи шаги, плечи, вздрагивающие при каждом шорохе. В коридорах пусто. От прикосновения к стенам становится холодно. Здесь странный запах разозленной смерти. Смерти, которую по неизвестной причине не удалось настичь свою жертву. По узким коридорам прошли без приключений. И от этого пастуху стало совсем не по себе. Его группа первой оказалась в гроте. Так они еще в прошлый раз окрестили огромную комнату почти правильной овальной формы. Но где же остальные? Чего они там копаются? Вторая группа, артисты Муха, пришла минут через пять, тоже без приключений. Никого нет? Кроме нас. В одной из низких дверей на стене что-то белело, что именно разобрать было сложно. «Помнишь, артист?» — прошептал Муха. Как не помнить? В неопределенности белого пятна угадывались какие-то буквы. Наша метка. Вот уж не думал, что придется еще раз ее увидеть. Здесь давно никого не было. Мертвая зона. Надо до конца прочесать эту кишку. Сомневаюсь я, чтобы кто-нибудь здесь оказался. Тогда кому же звонил? Мансур? Смылся тот, кому он звонил. Он же не дурак. Он тоже догадывается, что мы можем его засечь. Все равно, раз уж пришли, нужно осмотреть все досконально. Все пятеро молча направились вглубь широкого коридора, в который слились два узких. Споры закончились сами собой. Все прекрасно понимали, что начатое нужно довести до конца. Вот оно, то самое логово талибов. Как здесь в прошлый раз все кишмя кишело. Тогда они еле отсюда ноги унесли. Теперь тишина и мрак. «Да, видать, америкосы талибов здорово прижали», — сказал трубач. Коридор переходил в прямоугольный холл, из которого вела только одна дверь. «Это конец. Последняя комната этого лабиринта», — заключил пастухов. «И тут никого». Зацепка, на которую они так надеялись, оборвалась. Ниточка продлилась недолго. И что теперь? Куда бежать? Кого спрашивать? «Подожди, а третий ход куда ведет?» — спросил трубач. «Вот сюда и ведет». Пастух дернул за облезлую ручку последней двери. Закрыто. Это была первая хорошая весть за сегодняшний день. Артист быстро проверил дверь на наличие сюрпризов. «Нет, чисто. Просто заперта. Значит, никого и не ждут». «Или ждут именно их?» «А, подумаешь, к черту чертовой матери предчувствия. Ломаем? Нас не убудет. Навались. Дверь с треском распахнулась. Комната была почти пуста. Только стол и колченогий табурет рядом. Там, на этом табурете, сидел человек. И этого человека трубач знал.